этом городе нет времени на меня. В этом городе беготня, и я занят тем, что бегу быстро. И от этого мне почти что не снятся сны. А что снятся поверхностны и стремительны, как пассаж Ференса Листа. И от этого я смотрю не вперед, а вниз. И нашел ты вою, проснись. Просыпаясь раз из пяти, чтоб куда-то опять идти. И какая уж гамма чувств сможет в этом бегу настать, если все, что я хочу, все, что я хочу, все, что я хочу, все, что я хочу, это все, что я хочу, все, что я хочу.